Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы с вами находимся на Карбасе Василия Васильевича, и сегодня я предлагаю поговорить на тему «Кто же такой наш ближний и зачем его надо любить?» Да, действительно, ты предлагаешь очень хорошую тему, и здесь есть о чем поговорить. А начнем мы с того, что разберем вот эту вот фразу «возлюби ближнего своего как самого себя». И как часто мы на самом деле в нашей жизни слышим эту фразу, и нам рекомендуют полюбить ближнего как самого себя, либо говорят «любите друг другу». И кто-то пытается понять смысл этой фразы не только с точки зрения красивого ее звучания, но и почувствовать ее внутренний смысл, да? А некоторые даже хотят реализовать ее, пытаясь действительно полюбить своего ближнего. Только не всегда понятно, как вообще на самом деле это сделать, да? И на практике это не так уж и просто. Но для начала предлагаю посмотреть, откуда пришла в нашу жизнь эта фраза. Есть всем известная притча в Новом Завете, где Христос учит своих учеников и спрашивает о них, что написано в законе. И один из учеников отвечает: в законе написано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Это он рекомендует своим ученикам. Но один из учеников спрашивает: «А кто же мой ближний?» На что Иисус ему отвечает в виде притчи. Притча довольно-таки известная, но я ее изложу все-таки. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и по дороге ему попались разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и бросили его едва живым умирать на дороге. Ну и по случаю мимо проходил священник, он шел той же дорогой, и увидев его, он посмотрел и прошел мимо, не остановился, не помог. Также и левит, это израильский священник, быв на том месте, подошел, посмотрел и тоже прошел мимо, то есть не стал к нему прикасаться и помогать. А также потом проходил некий самарянин, и он увидел раненого человека, и увидев, сжалился над ним, подошел, перевязал его раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла и привез его в гостиницу. А также, значит, позаботился о нем. И, отъезжая из этой гостиницы, он хозяина попросил дальше позаботиться о раненом и сказал, что позаботься о нем, а если сдержишь, то больше, то когда я возвращусь, я отдам тебе за твои заботы деньги. И тогда, после этой притчи, Иисус спросил своих учеников, кто же из этих троих был ближним попавшемуся разбойником. Ну и ученик ответил, что оказавший ему милость. И после этого Иисус рекомендовал своим ученикам: идите и поступайте так же. И вот с тех пор эта притча о милосердном самарянине стала неким эталоном понятия ближнего и мерилом отношения ближнего у многих людей в мире. Есть даже такой общеизвестный термин «добрый самаритянин» или, там еще говорят, «добрый самарянин» по-разному называют. И даже организовано по миру множество различных организаций под таким названием. Но это не факт того, что люди правильно понимают, кто такой ближний и как его любить. Мы знаем эту библейскую притчу о ближнем и как-то пытаемся ей соответствовать. Но что мы знаем на эту тему еще и из древних сказаний славяно-арийских народов, ведь мы только знаем из Библии, да, а что вообще в этом отношении учили славяно-арийские народы. И еще задолго до новой эры славяне обладали четко выраженным понятием нравственности, как мы знаем, да, как основа для развития души. в этом они видели смысл человеческой жизни. В Ведах есть 10 заповедей арийца. Называется это «Даса Лакшаны». «Даса» — это 10, а «Лакшана» — это лаконичное изречение или заповедь. В них говорится, что они как бы разделены на такие три части. Мысли, слова и действия дают добрые и злые плоды. Замысел на чужое, жадность, зависть. На действия преступные злые дела, на неверие в Бога. Суть — грехи мысли. Вот это как бы часть заповеди, относящаяся суть грехам мысли. Другая часть говорит, что поношение, ложь, клевета, непригодные речи – суть грехи слова. Овладеть чужим, совершить убийство, прелюбодеяние – суть грехи телесные, то есть это действия, грехи действия. А бог Перун дал народам великой расы и потомкам рода небесного заповеди. И эти древнейшие на земле основы нравственности изначальные, вот, которые изложены в Ведах, данные богом Перуном, данные также и другими богами светлыми, они, основы этой нравственности, единой веры всего человечества, и славяне сохранили и пронесли эти основы через тьму веков, невзирая на всю ложь мира сего. И, кстати говоря, известные 10 заповедей Моисея во многом повторяют славянские заповеди. И вот каждая из этих заповедей отразилась в русском языке богатейшей народной мудростью во множественной россыпи наших пословиц и поговорок. Вот если их взять, то в старину на Руси пословицы и поговорки также звались притчами, что интересно. В них в предельно сжатой форме отразилась душа народа, ее проверенная временем философия, и практически это по всем вопросам человеческого бытия. Так вот, что мы находим в русских пословицах о ближнем? Есть такие пословицы. «Ближняя хаинка лучше дальней хваленки», «Ближняя соломка лучше дальнего сенца», «Любить ближнего надо молча», «Говорить о любви вовремя», «Близкий фонарь ярче светит, чем дальняя звезда», «Ближний сосед лучше дальней родни», «Всяк сам себе ближе». Вот такая небольшая подборка из наших пословиц о ближнем. А какие заповеди о ближнем и любви к нему известны нам из Сантиведы Перуны? Есть такие заповеди. «Не злословьте и не смейтесь над теми, кто любит вас, а отвечайте вы на любовь любовью и обрящите покровительство богов ваших. Любите ближнего вашего, если он того достоин. Помогите ближнему в беде его, ибо придет к вам беда, помогут и вам ближние ваши». Вот интересно, меня всегда вызывало непонимание вот то, что в заповеди «любите ближнего вашего, если он того достоин». Вот эта концовка «если он того достоин». Вот хотела бы, Татьяна, тебя спросить, как ты думаешь, почему вот такая добавка существует? Или, может быть, мы спросим наших радиослушателей их мнение? Ну, наших радиослушателей мы спросим, если у них есть свое мнение по этому поводу. Конечно, пусть напишут в комментариях. Я свое мнение скажу. Я думаю, что наши предки, они все-таки ценили людей не по словам, а по их деяниям. И вот это слово «достоин» они определяли по труду, который человек вкладывал в обустройство своей жизни. И если человек трудился на благо своей семьи и своего рода, то такой человек считался достойным в общине, в которой он жил, и значит, он считался достойным помощи и любви. Потому что даже если мы посмотрим в нашей сегодняшней жизни, кто чаще всего просит помощи, Лена? Тот, кто сам, согласна, тот, кто сам не особо старается в жизни приложить усилия, а оглядывается по сторонам, где бы ему кто помог, а сам особо не стараясь утрудиться и приложить какие-то усилия. Поэтому я думаю, что и наши предки придерживались того же принципа. Тот, кто просит, чаще всего и не нуждается в помощи, а скорее всего просто не желает трудиться. А тот, кто трудится, он не просит помощи, и именно он достоин. И всегда считалось за честь помочь такому человеку. Вот я так понимаю. Ну да, хорошее разъяснение. Благодарю тебя. Тему истоков заповеди, я думаю, мы пока оставим. Мы еще вернемся к трактовке заповеди о ближнем позднее. И сюрпризы нас ждут впереди. А сейчас поговорим о ближнем и любви к нему в простом понимании прочитанного и услышанного нами, да? Вот попробуйте как взять и возлюбить ближнего, и вы придете к выводу, что это практически невозможно, как уже говорилось. Конечно, можно испытать к кому-либо положительные эмоции там, на какой-то промежуток времени, но после этого мы возвращаемся в равнодушное состояние и отсутствие желания взаимодействовать на таком уровне с не очень-то родным и дорогим тебе человеком, да, которому у нас, к тому же, нет естественных природных влечений. И что же тогда делать? Неужели эта красивая фраза существует только для упоминания в религиозных кругах и не имеет практической реализации? Может быть, она только там для отшельников, монахов или людей не от мира сего, как говорят? Большинство людей, попытавшись найти ответ на это, приходят именно вот к таким выводам, да? Однако на самом деле это не так. Так кто же такой наш ближний? Давай попробуем в этом разобраться. Вот исходя из внешнего прочтения рассказа, притчи, который мы сейчас обсудили, мы принимаем за ближнего того, кто нам оказывает либо внимание, либо помощь, тех, с кем мы находимся рядом, это могут быть родные, дети и так далее. А вот для более глубокого понимания давай еще обратимся к нашему великому русскому золотому языку и посмотрим, почему мы так говорим часто. Вот близкий человек, близкая родня. Применяем сочетание слов родным и близким, например, в пожеланиях, когда желаем кому-то что-то, мы еще говорим, что желаем и вашим родным, и близким. Вот слово «ближний» употребляется несколько реже. Может, нам стоит разобрать значение этих слов, как ты думаешь, Татьяна? Ну вот слово «ближний» мы привыкли все-таки слышать больше применительно к людям. Ближний человек или там, как у нас в передаче называется, кто такой наш ближний. Но оказывается, что это слово «ближний» можно употреблять и в пространственном отношении, и применительно к неодушевленным предметам тоже. Например, ближний дом, ближний лес. Слышали мы такие выражения? Ну да. Да. А слово «близкий» можно употреблять в отношении как неодушевленных, так и одушевленных предметов. И слово «близкий» можно употреблять также и в пространственном значении, например, «близкий дом». И также и в духовном смысле. «Близкий человек» применительно к человеку. «Близкий человек». Когда мы говорим «близкий человек», это мы хотим подчеркнуть, что это более глубокое какое-то значение имеет для нас этот человек. Вот такое вот коротенькое замечание. Понятно. Понятно. А вот смотри, в словаре «Далее» мы находим, что такое «близкий», да? Как объясняет «Даль» значение слова «близкий». «Близкий» говорят о человеке, имеющем доступ к чему-либо. Это может быть доверенный, коротко знакомый, дружный, имеющий какое-то родство. А вот что, какое пояснение дается слову «ближний», здесь другое. Это всякий человек в отношении к другому человеку. И еще говорится о том, что все люди друг другу ближние. Есть степени ближности. Вот ты говорила, что это может быть и неодушевленное, да, вот близкий, ближний. Вот есть степени ближности. Это отечество, общество, родные, добрые люди, а затем и все прочие. А вот еще какие у тебя есть пояснения словам? Ну, мне вот интересно, Иисус Христос что говорил на эту тему? Кто такие, по его мнению, близкие, кто такие ближние? Близкими он называл сородичей. То есть близкие – это сородичи, соплеменники и те люди, которые относятся к нам с любовью. А ближние, он говорил, это те люди, которым мы сами проявляем любовь. или имеем возможность ее проявить. Допустим, в случае какого-то несчастья или в случае беды, когда случилась с ними беда. Вот такую вот трактовку еще давал Иисус Христос этим словам. Угу. Ну, в общем, очень много интересных трактовок, и правильных действительно, и дающих понимание. Но все же, так кто же человеку его ближний и как его любить? Вот этот вопрос у нас еще пока стоит. И есть два взгляда на этот вопрос. Есть внешний взгляд, это вот то, что мы сейчас обговорили, то, что в словаре «Дали» написано, то есть ближний как именно другой человек, да, которого мы воспринимаем на уровне формы, то есть его физическое тело, его характеристика, его там какие-то впечатления, эмоции, мыслеобразы, вызванные относительно этого человека в нас. Да, то есть это наше вот какое-то восприятие другого именно человека. В общем, это то, что мы видим через завесу нашего восприятия реальности. Да? Но есть и другая сторона. Существует еще и внутренний взгляд. Ближний, как ты сам. Когда ты в другом узрел уже себя, узрел на глубинном сердечном уровне, а не на том уровне внешней формы, о котором мы уже говорили. Но, чтобы к этому прийти, давай с тобой будем танцевать, как говорится, от печки. И сначала поговорим еще раз про любовь. Здесь на Земле, как мы знаем, любви настоящей не существует в ее истинном смысле слова. Закон земной любви, он однозначен и значит, что с наименьшими усилиями нужно получить наибольшую выгоду. Да? А в нашем простом житейском понимании существует много видов любви. И мы часто заблуждаемся относительно любви. Любовь мы связываем с желанием получать в первую очередь. Я люблю это, я люблю то, я люблю этого человека. Да? И часто «я люблю тебя» подразумевает «я хочу иметь тебя в своей собственности». Мы хотим приобрести человека противоположного пола, либо друга, либо знакомого в свое пользование для восполнения своих каких-то пустот, для наполнения себя за счет другого человека. И часто даже и к родным мы относимся также с любовью получать именно, и даже к родине. Ну да, действительно, подлинная любовь познается в отношении к конкретным людям, которых Бог свел с нами по жизни. И легко любить все человечество, но гораздо труднее отдельно взятого человека, с которым нам приходится сталкиваться каждый день и общаться. Да, та любовь, о которой мы все говорим, это любовь как желание, то есть любовь как желание получать. И такие чувства, конечно, нельзя назвать истинной любовью. И они, конечно, на какое-то время наполняют нас, окрыляют, делают даже цельными, но они это все делают на какое-то время. И нам кажется, что любовные романтические отношения освобождают нас от чувства страха, нужды, неполноценности. И влюбленные наполняются за счет друг друга, и поэтому мы создаем фокус внимания именно на противоположное поле, которое придает смысл нашей жизни для того, чтобы наполниться за счет другого человека. Но этот фокус, он, конечно, внешний. И интересно здесь высказывание Аристотеля, вот пришло на память, который сказал, что любовь – это теорема, которую надо доказывать каждый день. Вот. Интересно, действительно, надо доказывать эту теорему каждый день. Вероятно, он имел в виду не только внешний, но и более важный внутренний фокус. И если то, что о чем мы говорили сейчас, не настоящая любовь, да, то где же все-таки она, та настоящая любовь? А настоящая любовь начинается тогда, как я думаю, когда мы получаем, то есть ощущаем даже признаки вот отдаленности своей от источника, от Творца, там, либо от высшего мира, можно назвать, от высшей творящей силы, от своего высшего «я». То есть, когда мы получаем чувство, что пришли в состояние некой тьмы внутри себя, что ощущаем из этой тьмы, что вот источник всего, та высшая система управления мирозданием или Творец от нас настолько высоки, что мы ощущаем вот свою глубокую отдаленность от этой системы, да, от источника, и начинаем от этого даже страдать. И это и есть начало свечения высшего света в нас. И, возможно, это и есть налаживание уже связи со своим высшим «я». Но это еще все в слабом зачатке, но уже приносит с собой любовь. И любовь проявляется лишь тогда, когда мы начинаем ощущать вот это совпадение по свойствам с законами мироздания, совпадение по свойствам с источником всего. И вот такая-то любовь, она как раз и истинная, и она же и покрывает все. И в этой истинной любви мы желаем уже блага для человека, мы желаем отдавать ему, а не получать. То есть мы желаем служить человеку и ставим себя уже не на первое место, место получателя, а именно на второе место и начинаем служить. Для нас уже перестает тогда существовать разница между «я», «ты», «вы» и «мы». И вот нужно осознать эти самые различия самообманной любви желания, любви нашего эго и истинной любви, любви отдачи. Различия между эмоциональным желанием, желанием эго, и чем-то более глубоким желанием отдавать светом внутри нас, да? Но при переходе от любви желания к любви отдачи, вот как раз в этой самой внутренней тьме и появляется нечто глубинное, светлое, ранее скрываемое нашим хотением нашего эго. То есть это та стена, завеса или даже некая пелена, как бы открывается, приоткрывается или даже иногда исчезает совсем на какое-то время. И мы словно входим внутрь себя, внутрь своего сердца, где находится изначальное состояние покоя, изначальное состояние вот той тишины, того присутствия, это вот ощущение заднего такого плана постоянного присутствия, которое теперь выходит на передний план. Обычно мы его как-то ощущаем всегда на заднем плане, оно всегда в нас присутствует, но мы редко к нему обращаемся. Но это как раз вот то необусловленное, которым мы являемся по своей сути. Это то, что мы ищем в объекте своей любви. Это мы сами, это наше высшее «я». И вот когда это происходит, проявляется любовь совершенно иного уже рода. И она не подвержена какой-то зависимости. Это уже любовь ничего и никого уже не выделяет. Это безусловная любовь. И когда та любовь, когда мы начинаем уже совпадать по свойствам с законами мироздания, совпадать по свойствам с источником. И вот когда нам открывается смысл истинной любви, тогда уже у нас меняются и способы отношения к окружающей реальности, и к людям. Тогда-то мы и способны понять, кто наш ближний и как его возлюбить. Невозможно же полюбить другого человека, когда не испытываешь любви в себе. Именно вы себе, не к себе, как учат нас часто, а именно вы себе. Вот. И тогда мы начинаем относиться к людям, ситуациям, событиям, эмоциям не просто как к внешним формам, а уже видим их внутреннее глубинное содержание. Видим то, что есть за внешней формой человека. И начинаем обращаться к другому человеку уже от сердца к сердцу, от души к душе. И постепенно мы узнаем в другом уже себя, и тогда этот другой пропадает. Тогда этот другой, который якобы наш ближний, становится на самом деле нам ближним, а точнее отражением нас самих. И ты понимаешь, что это есть тогда ты сам. И тогда уже проявить твою любовь гораздо легче и понятнее, чем когда ты видишь ближнего как другого человека, как форму. Вот тогда возникает истинная любовь к ближнему, поскольку уже ты осознаешь глубинное единство на уровне источника жизни, и ты можешь заглянуть в глаза ближнему и увидеть ту же осознанность, что и в тебе самом. Да? И не зря ведь говорят «глаза – зеркало души», загляни в них и увидишь себя. И вот хорошие строчки из стихотворения Марины Цветаевой в подтверждении этому: «Как правая и левая рука, твоя душа моей душе близка». Вот тогда-то мы можем ощутить себя частью единого сущего. Именно это и означает любить человека, любить ближнего, как самого себя. Не испытывать к нему вот те же чувства, что мы испытываем сами к себе, а любить потому, что мы узнаем в нем именно собственную сущность. Да, Тань, как ты на это смотришь? Когда мы чуем любовь в себе, как ты говоришь, в себе, это, я думаю, мы чуем часть Творца в нас. И через эту любовь мы чувствуем единение со всеми, так как уже воспринимаем людей тоже частичкой Бога. Но я все-таки думаю, что для того, чтобы подняться на этот уровень восприятия, человек должен пройти сложный путь очищения на земном уровне. И как это принято у нас с вами на нашей Мидгард-земле, очищение это проходит через страдания. Душа у нас так чистится. И что здесь интересного? Пройдя через страдания, человек начинает лучше понимать людей. Потому что, не испытав того, что пережил другой человек, мы едва ли сможем глубоко его понять и посочувствовать, а тем более полюбить его, нашего ближнего. Вот он непростой путь обретения любви к ближнему, по моему мнению. А вообще-то, Лена, то, о чем мы с тобой здесь говорим, это достаточно тонкие вещи. Да, конечно. И вот напрашивается вывод по результатам нашей с тобой беседы, что другой человек существует только на уровне форм. И тогда, когда мы видим его на уровне форм, мы его концептуализируем, то есть навешиваем на него разные ярлыки, исходя из нашего мировосприятия, и не понимаем, как можно его считать нашим ближним, и не понимаем, как его тогда любить. То есть чем меньше мы осознаны, тем больше мы отождествлены с формой. И тогда мы видим своего ближнего как другого человека и не понимаем, как можно его возлюбить. А вот когда в конечном итоге мы распознаем в другом человеке себя на уровне источника жизни, когда мы осознанно видим это единый источник жизни в другом человеке и ощущаем единство уже с этим человеком на этом уровне, тогда мы и любим другого как себя. И тогда смысл заповеди для нас уже будет звучать равнозначно, как «узнай себя в другом человеке». И вот здесь мы подходим к главному, что истинная любовь, она есть служение человеку или Богу в человеке. А фактически при выходе уже из формы это есть служение божественному в себе. И вот здесь я еще предлагаю еще раз вернуться к формулировке заповеди. Вот, «возлюби ближнего своего, как самого себя». Да? Известно, что заповедь была неверно переведена, а, возможно, и сознательно сокрыта через искаженный перевод. Ведь откуда взялась эта заповедь? Ведь аналогичная заповедь, о которой мы говорили, как о заповеди из Нового Завета, она же существует и в Ветхом Завете, то есть в Торе, и написана на языке оригинала, на арамейском языке. Поэтому, когда мы говорим, что люди должны любить друг друга, согласно этой и другим заповедям любви, мы даже не понимаем на самом деле, что мы говорим. Вот давай посмотрим, что же написано на языке оригинала, на арамейском языке. А на языке оригинала это звучит следующим образом. «Веахафта лереаха камоха». Во всем мире это переводится как «возлюби ближнего, как самого себя». Но на самом деле написано совершенно другое. Секрет понимания заповеди состоит здесь в том, что слово «реаха» имеет два значения. Первое – это то значение, которое как бы открыто сразу читается, оно означает «своего друга». Именно вот смотри, даже не ближнего, а «своего друга», и которое также неправильно переводится, да, как «своего ближнего». А главное – это сокрытое значение слова «реаха». И это сокрытое значение означает не что иное, как «свое зло». То есть свое злое начало. Вот, ведь, потому что в арамейском языке слова «друг» и слово «зло» они имеют одинаковые корни слов. Поэтому вот здесь вот может возникать такая ошибка при переводе. Таким образом, получается, что возлюбить надо не своего ближнего или своего друга при правильном прочтении, да? А на самом деле надо возлюбить свое зло, свое злое начало. другими словами, можно сказать, свое эго. А если еще и добавить образное значение слова «зело», вот то, которое мы с тобой в прошлой передаче разбирали, да, то можно объяснить это следующим образом, как «познай себя самого», «познай все сокрытое в себе», «познай любовь в себе», даже можно так сказать. Вот это уже как дополнение. И это понятно, ведь все в одном человеке. Есть в нем две части, внутренние и внешние, да, как мы говорили. Образно для наглядности мы можем представить человека как состоящего из двух частей. Внутренний человек и внешний человек. Да? И внутренний человек – это будет его доброе начало, это его отдача. Да? А внешний – это будет желание получать ради себя. Или эго, или, можно другими словами, мы это называем злое начало. И вот человек должен не ненавидеть свое злое начало, а приобщить его к себе. То есть внутренний человек должен любить внешнего, а внешний человек должен внутреннего человека. Вот тогда обретается вот цельность, как бы ты связываешь внутри себя вот этих двух человеков. Да? И тогда нет войны, как говорят, внутри царства твоего, нет противоречий в тебе между внешним и внутренним, нет вот этой вот борьбы постоянной между желанием отдачи и желанием получения. Внутренний человек или желание отдавать, он должен любить внешнего человека, мы сказали. А внешний человек, то есть желание получить, совершенно не может любить внутреннего. Это очень трудно. В первую очередь потому, что он и не приспособлен для этого. Это же все-таки желание получать, да? А внутренний, он должен любить своего внешнего человека, желание получать ради себя. Вот такое здесь должно быть взаимодействие. И тогда он его исправляет, этого внешнего человека, именно своей любовью, то есть желанием отдачи. Вот если мы еще хотим получить более точные дополнительные уточнения к переводу, то нужно обратить внимание на направленность действия предлога к слову «зло». Тогда мы получим правильный уже совершенно перевод, где есть еще удивительно тонкое указание на характер той любви к своему злому началу, которую мы должны проявить. Да? Итак, внимание, правильный перевод звучит следующим образом. Проявляй любовь к своему злому началу или проявляй дружеское отношение, если иметь в виду в переводе не любовь, а друга, к своему злому началу. Вот такой вот правильный перевод. И то есть налицо ясное указание на косвенную любовь, только дружеское отношение, понимание к своему злому началу, но не как саму любовь, вот в смысле слияния с тем, кого любишь, как при любви к Всевышнему, любви к Источнику. Да? Итак, заповедь нас фактически учит проявлять дружественность, понимание, участие по отношению к своему злому началу. Вот такое как бы переворот, да? А поэтому всякое проявление любви к ближнему, как в частном аспекте, что равно своему злому началу, так и в общем аспекте, что равно к любому другому человеку вне меня, включая там близких, товарищей, друзей, жену, детей, родителей там, и так далее, все это должно быть не более чем косвенная любовь, лишь проявление внимания, симпатии, понимания, но никак не вот того слияния, что говорится о любви к Богу. Да? То, что имеется в виду в части заповеди, говорящей о любви к Богу, не одно и то же, что говорится про любовь к ближнему. При правильном переводе это вот совершенно разные понятия, как оказалось. Вот не правда ли это многое проясняет на самом деле? Вот. Таким образом, мы рассмотрели три взгляда на трактовку ближнего и как его возлюбить. Из сказанного главное, я думаю, что мы имеем в виду, стремясь возлюбить ближнего своего, это либо это внешние отношения мы строим с окружающими людьми, и тогда можно использовать принципы взаимодействия по уровню нашей осознанности как просто с формой, и тогда попытки исполнить заповедь будут затруднены, как мы говорили, или на внутренних принципах, когда мы видим в других себя и осознаем, что все в одном человеке, все в нас самих. Ну и также относить эту заповедь к себе, используя вот тот правильный перевод, о котором я только что сказала, это относиться дружески, проявлять любовь к своему злому именно началу. И что здесь еще можно сказать в заключение? Твой ближний – это ты сам, это часть тебя, а также твое отражение, которое ты видишь в другом человеке. Вот почему говорят, что надо возлюбить ближнего, как самого себя. Это все приводит к единству, к Богу, к Атману. Так, ну, я думаю, Лена, мы с тобой достаточно подробно поговорили на тему о ближнем, и на этом мы можем закончить нашу беседу. Как ты думаешь? Да, я думаю, что пора. Действительно, очень глубокая беседа получилась у нас с тобой. Так, пишите нам, дорогие радиослушатели, адрес у нас известный: Россия, Архангельская область, Карбас Василия Васильевича, Народное славянское радио, передача «Давайте поговорим» Елене и Татьяне. До свидания, до новых встреч. До свидания, дорогие радиослушатели. Хочу пожелать вам увидеть и почувствовать любовь в себе и также увидеть эту любовь в своем ближнем для того, чтобы на самом деле понять, как же все-таки возлюбить его. И увидеть и проработать свое внутреннее злое начало из чувства любви. Всего вам доброго, всех благ. Штурмовать далеко море посылала нас страна.